Оба вождя одинаково сказали: «Пусть скорее наступит Шамбала». О связи Шамбалы с гитлеровцами я уже говорил. Нужны ли дальнейшие комментарии? Что говорить о тех, кто, несмотря на всю иллюзорность построения мира от Бога, продолжает утверждать принципы воинствующего материализма?